а время отъезда приближалось неумолимо, и я решилась. «Поттер, на два слова». Он кивнул, сунул метлу Уизли, он возвращался с тренировки, и мотнул головой. Рыжий безропотно направился в замок, а мы с Поттером двинулись вдоль берега озера. «Я тебя слушаю, Крауч. Ты остаешься на каникулы?» – спросила я. «Да», – кивнул он. «А тебе что? Речь не обо мне. Насколько я понимаю, опять остаются все Уизли. Разговаривать с нашим старостой бесполезно, он своих братцев не контролирует. Я прошу тебя донести до них, чтобы они не лезли к Смит. Ты заботишься об этой девочке?» – спросил Поттер. «Почему бы тебе не пригласить ее к себе в гости? Это дом моего деда», — сказал я. «В будущем я смогу приглашать Мэгги в гости, но не сейчас. У нас планы, а у первокурсниц конфликт с младшей Уизли. Она крала конфеты у девочек. Я бы не хотела, чтобы все это имело развитие». «Конфеты», — фыркнул Поттер. «Многое начинается из большей ерунды», — напомнила я. «Хорошо», — кивнул Поттер. «А что я буду с этого иметь? А что бы ты хотел? В разумных пределах?» «Конечно», он хмыкнул. «Черт, это точно какой-то неправильный Поттер. Мне нужна информация, Крауч, всего лишь информация. Ты не можешь этого знать, но можешь мне помочь. Ты умная, Крауч, и что это за информация?» — спросила я. Он потер свой шрам. «Я просмотрел газеты десятилетней давности», — сказал он, — «но так и не понял, что случилось в тот Хэллоуин. Этого никто не знает, Поттер», — сказала я. «Единственным свидетелем был ты, а тебе и 2 лет не исполнилось. Все, что написано в газетах, исходит от Дамблдора. Если он не сидел у тебя под кроватью, то узнать о том, что происходило, он не мог. Конечно, там мог быть портрет, но Волдеморт не дурак, и портрет бы уничтожил. При убийстве маленького ребенка свидетели не нужны, даже нарисованные». Поттер медленно кивнул. «Я тоже об этом думал, и мне это не нравится». «Такое никому не нравится», — сказал я, — «и непонятно, почему Волдеморт вдруг пошел убивать тебя и твоих родителей? Он был умным и сильным магом. Правда, ходят слухи, что перед смертью он стал терять человеческий облик и сходить с ума. Вроде как он искал способ обрести бессмертие и проводил эксперименты на себе». «То есть его смерть может быть результатом этих экспериментов?» — спросил он. «Возможно. Возможно, он стал, как это сказать, нестабилен. И несколько убийств подряд, да еще попытка убийства ребенка, оказались для него фатальными. А может, там было что-то еще, кто знает. Ты мне поможешь?» — спросил он. «Хорошо, Поттер, но имей в виду, что если там скрыто какое-нибудь преступление Дамблдора или еще кого-то, кто сумел выйти сухим из воды, то это может быть опасно. А у меня есть, кого терять. Я не хочу, чтобы опасность грозила моей семье и моим друзьям». «Принято, Крауч». И мы пожали друг другу руки. «Помочь я помогу, а теперь из-за Мэгги можно не волноваться. Кстати, и ее стоит предупредить, чтобы просила помощи у Поттера, если рыжие оборзеют. Хотя она за себя постоять умеет, конечно, но тут численный перевес не в ее пользу. Со Снипом было проще. Сэр, вы не могли бы присмотреть за Смит? Насколько мне известно, у вас и Смит имеется собственный декан, мисс Крауч». «Не смешно, сэр. Профессор МакГонагал, видимо, слишком занята, чтобы тратить свое время на такие мелочи. А я бы не хотела, чтобы девочка попала в беду. И есть еще один нюанс», — Снейп хмыкнул. «Не хотите, вернувшись с каникул, обнаружить шпиона в собственном окружении?» «Вы правы, сэр. Возможности взрослых волшебников меня пугают». Он потер переносицу. «Хаэм, вы слышали о легилименции? Это темная магия, сэр. Сам процесс очень болезненный для того, кого читают. Его мозг может быть поврежден. Именно. Так что этого можно не опасаться. Пока. Замена воспоминаний – процесс длительный, требующий высочайшей квалификации. Специалистов такого уровня в Британии нет. То же касается и магии иллюзий. Это не водопад в лабиринте наколдовать. Заставить человека грезить наяву можно, но, скорее всего, он так и останется в мире грез. Станет своеобразным наркоманом. Подобные маги есть на Востоке, и они недолюбливают англичан. Остаются зелья, сэр. Я помню, как на первом уроке вы говорили, что можно одурманить разум. Это так, мисс Крауч. Можно заставить говорить правду, вызвать расположение или даже страсть. Но все это будет искусственно. Постоянно принимать эти зелья нельзя, а достаточно пропустить один прием, и весь эффект будет уничтожен. Более того, жертва приворота возненавидит того, кому только что клялась в любви. То же самое будет с фальшивым другом. и даже действию Веритас Серума можно противостоять. Человек говорит не столько правду, сколько то, что он считает правдой. Да, сэр, да, мисс Скрауч, маги не всемогущи, они обычные люди с необычными способностями. Спасибо, что успокоили, сэр, но я все равно надеюсь на вашу помощь. Мэгги сирота, Снейп кивнул. Обещаю, мисс Скрауч, не беспокойтесь. Ну вот, теперь можно и на каникулы ехать. Глава 17. На вокзале меня встречал дед. Отправляемся домой, сказал он. Твоих родителей навестим в день подарков. Хорошо, сэр, сказал я, беря его за руку. И мы отпарировали. В холле дома Краучи обнаружился Барти, который командовал домовиками. Ушастые развешивали гирлянды. Привет, малышка, широко улыбнулся Барти. Ты по мне скучала? Ужасно, с не менее широкой улыбкой подтвердила я. Его улыбка стала еще шире. Мистер Крауч улыбался намного скупее. «Иди устраивайся, Гермиона», — сказал он, — «сейчас будем пить чай». «Мне столько надо рассказать», — кивнула я, — «и посоветоваться и вообще». Дилли подхватила мой багаж. Я поднялась по лестнице. Мне так нравился старый, чуточку мрачноватый дом. Именно здесь я чувствовала себя на месте. Странное чувство, если честно. Я быстро скинула школьную мантию и переоделась в платье. Спустилась в гостиную, где уже был сервирован чайный столик. Чайничек исходил ароматным паром, восхитительно пахли булочки, в вазочках и креманках красовались конфеты, печенье и варенье. Большое блюдо сэндвичей завершало аппетитную картину. «Давай, рассказывай», — сказал Барти. Когда мы устроились в креслах, я разливала чай и рассказывала. «Мне это не нравится», — сказал мистер Крауч, — «история со змеей дурно пахнет, но Снейп, похоже, действительно не может отказать Дамблдору ни в чем. Хотел бы я знать, на чем тот его прихватил». «Сэр», — сказала я понимаю, что вам не хочется вспоминать о прошлом, но сейчас все время вылезают какие-то части старых историй. Скажите, пожалуйста, а против профессора Снейпа было что-то реальное, кроме принадлежности к сторонникам Волдеморта? «Нет, ничего такого», — ответил дед, ему и не грозило ничего серьезного. «Я даже, помнится, удивился, когда Дамблдор вдруг заявил, что тот являлся его тайным агентом. А разве директор Хогвартса мог иметь свою тайную сеть агентов?» — спросила я. Барти фыркнул. «Я хочу сказать, что знаю про агентов», — сказала я, — «они бывают у полиции и разведки. Но Дамблдор — директор школы. Формально он мог получить какую-то информацию от бывшего ученика, но он, как честный человек, должен был сообщить ее в Аврорат. Разве нет? А то я тоже могу объявить кого угодно своим тайным агентом». Мой дед со стуком поставил чашку на блюдце. «Барти замер. Ай да я». Некоторое время мои родичи смотрели друг на друга в полном обалдении. «Волшебники, что тут скажешь? А знаешь», — проговорил мой дед, — «это казалось таким очевидным. А с другой стороны, да, Дамблдор был уважаемым человеком, победителем Гриндевальда, кавалером ордена Мерлина, директором Хогвартса. Но при этом он был частным лицом, а у частных лиц не может быть своих агентов, то есть они, конечно, могут быть, но, Мерлин, сэр, а чем вообще занимался Дамблдор во время той войны? У меня Поттер спрашивал, он хочет выяснить, что тогда с его родителями случилось. Понимаете, ведь свидетелей того, что случилось на Хэллоуин, кроме Гарри и нет, а все откуда-то точно знают, что именно там случилось, он же имеет право знать. Это его родители. Мистер Крауч снова отпил из чашки. «Знаешь, Гермиона, когда ты начинаешь задавать вопросы, мне становится жутко. Ведь это совершенно естественные вещи, а никто из нас о них даже не задумывался. Я понятия не имею, чем занимался Дамблдор, кроме того, что он был директором школы. Тайных агентов разводил», — буркнул Барти, — «и с ней по тот еще тайный агент. Он из лаборатории не вылезал. Лорд ему обучение оплатил, помог получить звание мастера, и лабораторию оборудовал. Снейп там сутками пропадал, есть забывал. Тогда получается, что Дамблдор просто прибрал к рукам талантливого молодого ученого», — сказал я. «Профессор Снейп не только преподает, но и все зелья для больничного крыла варит, а может и еще чего. У него постоянно что-то или под чарами стазиса находится, или настаивается. Но ведь это гениально», — пробормотал Барти, — «просто и гениально». Снейпу точно ничего не грозило, сроки давали за конкретные преступления, нервы бы ему потрепали, может, посидел бы, и то не в Азкабане, а в аврорском изоляторе. Да его невыразимцы прибрать к рукам могли. А тут приходит Дамблдор и ручается за старину Северуса. Несет какую-то околесицу про тайных агентов и шпионаж, и ему все верят. Я тоже так хочу. То есть за простое наличие метки не судили, уточнила я. Мистер Крауч покачал головой. Смысла не было. Волдеморт привлекал в свои ряды членов старинных семей, талантливых волшебников. Многих шантажировали, угрожая их семьям. Кое-кто действовал под империя. В Азкабан сажали за серьезные преступления. Остальным могли назначить условный срок, штраф, приговорить к общественным работам. Они охотно шли на сотрудничество, выдавая тайники, места встреч. Так поймали множество по-настоящему опасных преступников. Тут он взглянул на своего сына и вздохнул. Я покачала головой. Может быть, у Дамблдора есть какой-нибудь дар убеждения или что-то вроде этого, сэр? Спросила я. Или какой артефакт? Как тут узнаешь? Вздохнул мистер Крауч. Но я начинаю за тебя бояться. Жалко, что контракт с Хогвартсом нельзя расторгнуть. Мне было бы спокойнее, если бы ты училась в другом месте. В другом месте могут быть свои скелеты в шкафу, сэр, сказала я. Мне нравится Хогвартс. Там ведь учились все Краучи. Да, это так, кивнул дед. Сэр, раз уж так вышло, мне придется задавать вам вопросы. Я понимаю, что это неприятно, но... Задавай, Гермиона. Приятно или нет, неважно. Речь идет о существовании нашей семьи. Ты, наша единственная надежда. И если с тобой что-нибудь случится, то наш род прервется. Я потрясенно переводила взгляд с него на Барти. Азкабан, ответил тот, дементоры ни на минуту не отходили от моей камеры. Я уже умирал, когда... Потом очень долго лечился. Может быть, если бы отец мог вывести меня за границу или поместить в Мунго, то я бы полностью поправился. А теперь я не могу находиться вдалеке от источника и родного дома, и детей у меня больше не будет. А я подумала, что и дед не смог бы привести новую жену в дом, где жил его несчастный сын. Наверное, он подумывал, если не об усыновлении какого ребенка, то о ближайших родственниках, которым мог бы оставить наследство. Мог и разочароваться в себе, как в отце семейства. Могло быть и еще что-то. Спрашивать не буду, захочет, сам расскажет. Мы еще немного посидели молча, потом разошлись по комнатам. Барти собирался ставить елку, но сегодня ни у кого не было настроения ее наряжать. Это мероприятие мы перенесли на завтра. Уже лежа в ванне с душистой пеной, я подумала, что директор Хогвартса чудовищно жесток. Ему было мало испортить карьеру конкуренту, он полностью ломал жизни и уничтожал семьи. Только кости хрустели. Нет уж, Краучи я в обиду точно не дам. С Блэками пусть Поттер разбирается. Сириуса мой дед сажал, да и неизвестно, что там с мозгами. И Снипа, пожалуй, стоит вывести из сферы влияния добренького дедушки. Пусть варит зелья на свободе. С Поттером вообще интересная история. Дед пообещал достать копию дела Поттеров. Расследование тогда велось, его закрыли уже после отставки Крауча. Уничтожить архивное дело было невозможно, оно хранилось вечно. Но читать Поттер мог его только под моим приглядом и не в замке. Это можно было устроить. Может, удастся выяснить, что там с нашим героем. Он мог сам по себе вырасти недоверчивым волчонком. С ним могло что-то случиться, и место ребенка занял Крестраж. А еще у него могло быть что-то вроде симбиоза с этим Крестражем. Какая-то часть памяти или личности Тома запросто могла вписаться в характер Поттера, они ведь, по сути, весьма похожи. Хрен его знает. Ох, надо еще кое-какие подарки заказать. Поттер конфетами обойдется, а вот для Мэгги я хотела что-нибудь симпатичное присмотреть. Лаванда говорила, что фирма ее отца не успела все включить в праздничный каталог, какие-то накладки с типографией, и приглашала нас заглянуть в магазинчик. Надо будет смотаться. Утром настроение у всех было намного лучше, чем вечером. Барти установил в гостиной елку, и мы вдвоем ее наряжали. Дед сидел в кресле и явно предавался воспоминаниям. Игрушки были просто фантастические, старинные, очень детализированные и просто красивые. Одно слово – волшебные. Барти оглядел дело наших рук и наколдовал еще и красивые разноцветные огоньки. Фантастика. Я даже тихую ночь вспомнила. На языке оригинала, чем умилила деда. Потом мы с ним направились на Диагон-аллею, докупать подарки. Вся наша чайная компания, кроме Мэгги, обнаружилась в магазинчике Браунов. Парвати пришла с сестрой. Вау. Оценила я богатейший выбор заколок для волос в виде искусно сделанных бабочек и стрекоз. Держат прическу и препятствуют выпадению волос, пояснила Лаванда, и если кто вырвать или состричь без вашего ведома попытается, тоже ничего не выйдет. Полезные вещицы, согласился мистер Крауч. Гермиона, выбирай, что хочешь, я потом оплачу. И благоразумно смылся из этого страшного для любого нормального мужчины места, договорившись встретиться со мной в кафе Фортескью через час. И мы приступили к выбору. Заколки были потрясающие. Некоторые выглядели как настоящие живые бабочки, другие сверкали камушками и эмалью. Были неподвижные, а были и такие, что раскрывали и закрывали крылышки. Я отложила для себя павлиний глаз, выглядевший абсолютно настоящим. Парные заколки из серебра с янтарными вставками, несколько эмалевых вещиц и милую стрекозку. Для Мэгги мы сообща выбрали красивую заколку с голубой эмалью в цвет ее глаз. Как раз будет подарок от всех нас на ее день рождения, который приходился именно на Рождество. Лаванда сказала, что лично проследит за отправкой, чтобы Мэгги получила свой подарок вовремя. К заколке было решено добавить коробку конфет и открытку. «Конечно, жалко, что другие девочки не знают про эту прелесть», — сказала я, «но зато у нас несколько дней будет что-то, чего нет у других». Со мной согласились. Час пролетел незаметно, и я попрощалась с девочками и направилась к Фортескью. Там меня уже ждали. Мистер Крауч оценил мои приобретения и тут же подписал счет, заверив его своей волшебной палочкой. Это значило, что деньги будут списаны с его счета и поступит в сейф Браунов. Удобно. Мы заказали вкусный торт и отправились домой. Вечером был запланирован праздничный ужин. Праздновать с обоими Барти мне понравилось. Я не очень компанейский человек, приятная беседа под вкусную жратву, а в прошлой жизни и под алкоголь, мне милее, чем безумные скачки, вопли и безобразия. Барти наколдовал очаровательных ангелочков, а мистер Крауч зачаровал музыкальную шкатулку, которая исполняла нам рождественские гимны и песни на разных языках. В воздухе парили волшебные снежинки, горели свечи, был традиционный гусь с яблоками и пудинг, и еще куча всего. В пудинге оказалась серебряная монетка, которая досталась мне. Может, так и было задумано, но все равно приятно. За окном сияла полная луна, мерцали звезды. Сияла ли среди них та самая, кто знает, но на душе было легко и приятно. А это ведь главное. Утром под елкой обнаружилась целая гора подарков, куча конфет, в том числе и от Поттера, красивые перья, ежедневники, фигурка лепрекона, лихо отбивающего джигу от Шеймуса, светящийся цветок в горшке от Невилла и собственноручно сшитый Мэгги чехольчик для волшебной палочки. Прелесть какая! От меня лично ей был отправлен теплый шарф и перчатки. Фирменная упаковка мистера Брауна гарантировала, что вскрыть подарок может только тот, кому он предназначен. Классная вещь, между прочим, а то мало ли любителей. Снипу помимо очередной бутылки элитного алкоголя был отправлен свиток с лично мной переписанным рецептом очень редкого зелья на основе жабьего молока. Может, у него такого и нет. Книга, по словам Барти, существовала в единственном экземпляре. Мне профессор прислал неплохое пособие по ядам минерального происхождения и противоядия к ним. Пригодится. От деда и отца были красивые серьги с рубинами. Супер. Потом мы навестили Грингеров, которые вроде как были рады нашему с дедом визиту. Традиционные конфеты и вино, шелковый шарфик для Джейн, дорога и ежедневник для мистера Грингера, шоколадные лягушки для Эдвина и хрустальный ангелочек для его няни. Нас одарили выпечкой и теплыми шарфами. Все было мило и почти по-семейному. Мистер Грингер угостил мистера Крауча настоящим арманьяком. Мы немного посидели и отправились во свояси. У Грингеров все было хорошо, а это главное. Каникулы проходили плодотворно. Барти научил меня нескольким щитам понадежнее, чем противой парочке заклинаний, дезориентирующих противника. «Многое тебе рановато еще», — сказал он, — «а так хоть убежать сумеешь, или закрыться». Мистер Крауч достал обещанные документы. Мы с ним, как и в прошлом году, посетили министерство. Его секретарь Ньюэзерби был очень признателен мне за плитку шоколада, присланную на Рождество. Мне не жалко, а человеку приятно. Дед отнесся к этому маленькому знаку внимания спокойно. Сам он персонал не баловал, но в Англии так было принято. И вот уже пора отправляться в школу. Еще в Хогвартс-экспрессе девочки заинтересовались необычными заколками у нашей компании. Лаванда снисходительно делилась дополнительными каталогами. Можно было не сомневаться, что уже завтра заколки будут у большинства. Ну и ладно, все равно сейчас мы звезды. А в холле нас встречала довольная жизнью Мэгги. «Как ты тут?» — спросила я ее, Когда багаж был распаковал, восторги выслушаны, а чай заварен. «Не обижали?» «Нет», — сказала она. Поттер сказал младшему Уизли, чтобы они ко мне не лезли, а от близнецов я сама подальше держалась. Мне профессор Снейп давал поручение разбирать ингредиенты, а еще я всю домашку сделала. Снейп в своем репертуаре и за ребенком присмотрел, и работницу нашел. А вот Поттер молодец, сдержал слово. Интересно, что там с рыжей, но специально я спрашивать не буду. Поттер бросил мне вопросительный взгляд, я кивнула. Он незаметно подошел ко мне, когда я шла на ужин. «Не в замке», — тихо сказала я, — «завтра, после гербологии». Он кивнул. За ужином продолжалась вакханалия, вызванная заколками. Лаванда по такому случаю прикрепила к волосам большую бабочку винного цвета с золотым узором на крылышках, которые медленно раскрывались и закрывались. Выглядело потрясающе. Мэгги тоже смотрелась очаровательно. Джин не дулась. «Я бы такую маме купил», — сказал Дин, — «ей точно пойдет. Или такую стрекозку, как у Гермионы». «Лаванда, сколько стоит?» «Я тебе каталог покажу», — сказала деловитая Лаванда, — «там разные цены от Галлеона». Шейму скивал. Поттер внимательно разглядывал содержимое своей тарелки. Невилл счастливо улыбался. «Надо бы узнать, что с его родителями. Наверное, есть хорошие новости». А на завтра меня ждал Поттер. Мы с ним отошли подальше, чтобы нас было не видно, из окон и скрывали кусты. Пусть и без листьев, они не давали возможности разглядеть, чем мы там занимаемся. «У меня есть копия архивного дела», — сказала я, — «но тащить ее в замок нельзя. Ты же понял, что домовики постоянно роются в наших вещах». Он кивнул. «Кстати, тот чокнутый домовик к тебе больше не приходил?» — спросила я. «Он больше не придет», — равнодушно ответил Поттер. Я хмыкнула. «Все ясно. Но это не мое дело, Дилли», — позвала я. Перед нами появилась ушастая с папкой в лапках. Я взяла папку и, когда домовичка парировала, наложила заглушку. «Читать будешь здесь», — сказала я, — «и поторопись. Через час все исчезнет». Гарри кивнул и углубился в чтение. Я страховала. С содержимым папочки я ознакомилась еще дома. Там было, что почитать, хоть и собственно документов оказалось немного. Авроры осмотрели и обследовали домик в Годриковой лощине основательно. Колдографии прилагались. В доме совершенно точно был бой, причем не только магический. Я бы поставила на то, что у Поттеров был и магловский арсенал. Они готовились дорого продать свою жизнь. Не знаю, остались ли в разрушенном коттедже следы пуль на стенах и копоть, или теперь там все благообразно. Я небольшой специалист, но уверена, что в доме было блокировано больше двух людей. Лили была из Магглов, вполне могла с помощью своих мародеров какой армейский склад грабануть. Возможно, что и Сириус был в числе защитников. Два наличных трупа были убиты Авадой. Остаточные следы чар показывали антиоперационный купол и противопортальную защиту. Что показательно, никаких следов Фиделиуса. Следов ребенка в доме не было. Вещи имелись, одежда, кроватка, но именно отпечатка ауры маленького волшебника не нашли. Также было описано положение обнаруженных кучки пепла и темной хламиды. Пепел идентифицировать не удалось, но это однозначно была не органика. Поттер обалдело уставился на меня. Я кивнула. Сама в шоке. Это архивное дело. Авроры прибыли на место и занялись расследованием. Таков порядок. Гарри вернулся к папке. Свидетели ничего толком не видели. Дело было глухой ночью, когда мирные обыватели спят. Все слышали грохот, сильный треск, видели сполохи и зарево пожара. Бой, судя по всему, был скоротечным. Пока соседи догадались, что это не вечеринка, пока вызвали авроров, все было кончено. И было совершенно ясно, что ничего не ясно. На последней странице красовались две резолюции. Расследовать как можно тщательнее. Моего деда и расследование прекратить. Дамблдора. Время истекло, и папка медленно растаяла в руках Гарри. «Ничего не понимаю», — пробормотал он. «Спасибо, Крауч. Всегда пожалуйста. Сам видишь, что дело темное. Кстати, твои родители похоронены в Годриковой лощине. Все честь по чести. Памятник, плита на местном кладбище. Развалины коттеджа превращены в мемориал. Был, не был», — буркнул Поттер. «И понятия не имею, как туда добраться. Можешь кого из чистокровных попросить», — сказала я. «В этой деревушке маги живут рядом с Магглами. По слухам, там обитает авторша нашего учебника по истории магии, Батильда Бэкшот. И дом Дамблдоров там тоже есть». Поттер вздохнул. «Рон говорит, что ты от родителей отказалась», — сказал он. «Нашел, кого слушать», — фыркнула я. «Он-то откуда знает? Мои родители счастливы, что у меня есть богатый дед, который теперь меня полностью содержит. У меня есть младший брат. Слышал о синдроме Дауна? Поттер кивнул. Ну вот, теперь им не надо тратиться на меня, все деньги пойдут на его содержание. Могут и трастовый фонд создать, а я к ним в гости хожу, если что, хотя это и не твое дело. Ты, кстати, в курсе, что младшая Уизли заявляет, что ты на ней женишься? Поттер покрутил пальцем у виска. Совсем сбрендила, сказал он, дурочка. Ей в куклы надо играть, а не о женихах думать. Я слышал про договорные браки у магов, конечно, но Джинни. Жениться надо на сироте, процитировала я старый добрый фильм, а к Джинни же целый выводок прилагается. Даже состояния Поттеров не хватит. Он бросил на меня косой взгляд, но промолчал. Мы направились к замку. Странная история, на самом деле. Невилл цвел и пах, оттащил меня в сторону и сказал, что его родителей вылечит. Может, проблемы с магией останутся, но леди Августу и его они уже узнают. Мастер из Китая берется лечить. Берет он дорого, но в уплату пойдут некоторые редкие растения из фамильных теплиц Лангбаттомов. А он еще раз подтверждает, что у его рода нет претензий к Краучам, так как именно я подкинула им идею, как вылечить Фрэнка и Алису. И бабушка говорит, что там неизвестно, что случилось, но твой отец точно не виноват. Она на процессе была и видела, как он клялся. Я должен бы угощение на всех заказать, но тут такое дело. Угощение можно и на каникулах устроить, сказала я, с твоими родителями действительно дело темное, так что ни к чему, чтобы все узнали. Но я за тебя так рада. Он еще раз кивнул и вдруг резко обнял меня, да так, что чуть кости не хрустнули. Ничего себе. Невилл тут же ужасно засмущался и убежал. Я поправила мантию. Это проявление чувств можно списать на радость от начала выздоровления родителей. Страшно даже представить, какая ноша свалилась с плеч мальчишки. Очень рада, что удалось помочь. С ней скупо поблагодарил за интересный рецепт. Явно был не прочь с книгой ознакомиться, но понимал, что такую редкость никто из дома не выносить не станет, а напрашиваться в гости не стал. На мою благодарность за пригляд за Мэгги ответил, что девочка не безнадежна, простейшие манипуляции ей доверить можно, вести себя умеет. Так что, мисс Крауч, на таких условиях я согласен терпеть вашу подружку на каникулах, особенно, если еще парочку рецептов подкинете. Угу, из той самой книжки. Мужик в своем репертуаре. Даже смешно, как все-таки легко управляться с такими, как он. Главное, не загонять в угол и дать возможность сохранить лицо и видимость выбора. Ну и подкинуть что-нибудь приятное и интересное. И все. Даже странно, что он так и не женился. Романтики от такого хрен дождешься, но ведь не романтикой единой. Тут главное, что он надежный и ответственный. Это важнее серенад при луне и охапок цветов на ложе любви. Практичная женщина вполне могла оценить это сокровище и прибрать к рукам. Тут даже та самая великая любовь к Лили Эванс не помеха. Да фига мужиков хранят типа очень светлую память о первой любви, что не мешает им вполне счастливо жить с другой женщиной. При условии, что та самая любовь вдруг не возникнет на пороге, что в случае Эванс исключено по уважительным причинам. А раз его до сих пор никто не прибрал в хорошие женские руки, то, похоже, это было одним из условий его работы в Хогвартсе и служению делу бобра. Обремененный семьей мужик будет в первую очередь думать о защите своей женщины и детей. Это у нормальных мужиков на уровне инстинктов. Да и нормальная женщина быстренько прочухает самоубийственные поползновения супруга и на все пойдет, чтобы с ним ничего плохого не случилось. Нет, возможно, конечно, что с ней поустраивает такое положение вещей, одиночек на свете тоже хватает. Но тут вопрос в том, его ли это выбор. Ладно, разберемся. Расписание занятий прежнее, сэр, да, мисс Крауч. Вакханалия с бабочками продолжалась. Девицы старались не повторяться и ревниво отслеживали чужие заказы. Мистер Браун выпустил и хорошенькие серьги, а еще, броши и колечки. Профессора на это внимания не обращали, только МакГонагал требовала, чтобы на ее уроки не надевали ничего шевелящегося. Наверное, кошачьи инстинкты срабатывали. Преподавательницы помоложе тоже обзавелись симпатичными вещицами. Я бы не удивилась, если бы и Дамблдор нацепил себе бабочек и стрекоз на бороду, но он пока держался. На нашем факультете без обновок была только Джинни. Ее родители, насколько я помню, на каникулах таскались в гости к Биллу в Египет. Поиздержались, наверное. Все-таки интересно, почему в каноне было две поездки в Египет. Так там понравилось зимой, что решили всей семьей еще и летом смотаться. Летом Египет на любителя. Жарко очень. Я, подумав, заказала себе парочку сережек и колечко с бабочкой. Ну, прелесть же. А вот что Лаванде подарить, перо уже было. В одном из каталогов мне понравилась хорошенькая шкатулочка для всяких мелочей. Отпереть ее могла только хозяйка. Очень удобная вещь. Мало ли, у кого какие секреты. В отсутствие Локхарта день Святого Валентина нам не грозил, так что нервного срыва у Джинни быть не должно. Правда, она и без того бесится. Неужели все дело только в заколках, хотя ей, наверное, очень хочется блистать, а нечем. Вроде на метле она неплохо летала, но на фоне нас с Фей или Дафны Гринграсс она смотрелась бледно. Девочки из квиддичных команд тоже превосходили ее по всем показателям. Да и сложно показать высокий класс на потрепанных школьных метлах. Рассчитывать же на то, что кто-нибудь из старших расщедрится, она не могла. Собственные метлы были у близнецов, но они предпочитали летать сами. Со всеми остальными, к кому могла обратиться, Джинни отношения капитально испортила. Джудит и Мейбл не простили ей сожранных без спроса конфет. А Мэгги, высказывание про чистку моих туфель. Сделать же шаг к примирению Джинни то ли не могла, то ли не хотела. Да и предложить ей было нечего. Поттер на нее внимания демонстративно не обращал. Он опять занимался какими-то таинственными делами, иногда шушукаясь с Рыжим. Нападения и окаменений пока не было. Непонятных надписей не появлялось. Директор выглядел странно задумавшимся, как бы чего не вышло, но кое-какое шевеление началось. Запрет на нахождение вне гостиной факультетов нарушали довольно часто. Кто-то шастал на кухню на предмет пожрать, кто-то бегал на свидание. Любви, как известно, все возрасты покорны, и никакая межфакультетская или семейная вражда на нее не действует. Гормоны опять же, уж не знаю, кто был источником слухов, но шепоток о некой змее, которая после отбоя ползает по замку, слышался все громче. Очень интересно, кто-то все-таки выпустил Василиска, но тогда бы хоть кто-нибудь докаменел, и слухи бы ходили об очень большой змее. Разве что тут у нас не такой гигант, как в каноне. Странно. А потом сплетники разнесли, что змеей кто-то управляет, и понеслось. На сестер Патил начали коситься, особенно на Парвати. Она клятвенно заверила всех нас, что это не она, как будто мы не знали, что она по ночам не шляется. Так какая сука резвится? Поттер выглядел подозрительно задумчивым, а у меня не было повода задать ему вопрос. Владение Парсилтангом он не демонстрировал, но если так будет продолжаться, то я что-нибудь придумаю. Парвати старалась держаться поближе к нам с Фей. Падма, по ее словам, справлялась. Я уже почти дозрела до любых действий, как в больничное крыло загремел Колин. Нет, он не окаменел, но был укушен змеей. Хорошо, что у Снипа теперь был большой запас всяких противоядий, а пацан сумел позвать на помощь. Рон Уизли за завтраком сперва долго смотрел на несчастную Парвати, а потом начал все громче бурчать, что всякие тут змеи на несчастных первокурсников натравливают. «Заткнись, Уизил», — четко сказала я, — «сама заткнись, а во, бунт на корабле». Я спокойно взяла кубок с соком. Ничто так не красит конопатую физиономию, как оранжевая мякоть тыквы. Он теперь рыжий в квадрате. Я кому велела заткнуться? Поттер, почему Уизли без намордника? Мисс Скрауч, к нам неслась маккошка. За соседними столами засвистели и захлопали. На меня было уставились близнецы, но их глаза уже привычно остекленели. Перси опустил голову. Джинни открывала и закрывала рот. 20 баллов с Гриффиндора. И отработка. В кабинете зелий. Спасибо, профессор. Слушаюсь, мэм. Но Уизли оскорбил мою подругу. И я хочу, чтобы все слышали, что Парвати Патил никогда не выходит из спальни после отбоя. Мисс Патил никто не обвиняет. Администрация Хогвартса разбирается с несчастным случаем с мистером Криви. Парвати смотрела на меня потрясенными глазами, в которых блестели слезы. Да, если уж я выступаю, то на грани фола. Альфа-самка местная. Уизли молча размазывал сок по физиономии. Колдовать своей сломанной палочкой он боялся. Что показательно, помогать ему никто не собирался. Поттер быстро взглянул на меня, сузил глаза и кивнул. Так и знала, что здесь без него не обошлось. Но теперь ему точно не отвертеться. Поговорить удалось после обеда. «Я знаю, что это не Патил», — сказал Поттер, «но не знаю, что с этим делать. Опять шлялся после отбоя и что-то видел?» — спросила я. Он поправил очки и почесал кончик носа, скосив глаза в мою сторону. «Может, и ты что-то знаешь?» — спросил он вместо ответа. «Ты слышала про тайную комнату?» «Разумеется. По легенде ее создал Салазар Слизерин, перед тем как покинуть Хогвартс после ссоры с остальными основателями, и засунул туда некий ужас, который в один прекрасный день вырвется на свободу и поубивает всех маглорожденных. Что такое ужас, неизвестно. Тайную комнату неоднократно искали, но так и не нашли. Есть непроверенная сплетня, что ее открывали в 40-е годы, тогда погибла девочка. Но в смерти девочки обвинили Хагрида с его дурными питомцами. Все. Надо было сразу у тебя спросить, буркнул Поттер. Хочешь сказать, что нашел тайную комнату? И как там? Ужас видел? Да какой там ужас? Хрень полная. Я у этой дуры Джинни еще летом увидел тетрадку и забрал тайком. Просто, чтобы идиотке гадость сделать, она меня достала, а тетрадка стала со мной переписываться. Опасная штучка, между прочим, сказал я, явно темная магия. Тетрадка тебя подчинить не пыталась? Ага, сейчас, фыркнул он, подчинил один такой. Ладно, короче, тетрадь заявила, что ее зовут Том, и рассказывала разное. Показала, как пройти в тайную комнату. Не врешь? Спросила я. И тетрадку зовут Том? Просто Том? Фамилию не сказал, там написано, Том Марвелла Риддл. Поздравляю тебя, Поттер, ты болван. Тебя тетя не учила не разговаривать с левыми тетрадками. Том Марвелла Риддл известен в мире магии как Лорд Волдеморт. Он же тот, кого нельзя называть, он же Лорд Судеб, он же Темный Лорд. Поттер обалдело открыл рот. А ты откуда знаешь? Пробормотал он. От деда, ответила я. Поттер взлохматил волосы. Обалдеть, нифига себе. Крауч, надо было тебя раньше спросить. Так что ты нашел в тайной комнате? Не дала ему сбиться с темы я. Я мало что видел, сказал Поттер. Времени не было, чтобы порыться. Да и Рон все время сзади таскается. А я, в общем, я сам хочу во всем разобраться. Угу, с философским камнем не вышло. Сокровища Слизерина ищешь? Хмыкнула я. Я тебя понимаю, если что. Деньги, артефакты, книги и все такое. И просто место, куда кроме тебя никто залезть не сможет. Но ведь тетрадка у кого-то была. Думаешь, Том никому свои истории не рассказывал? Раз уж ты тетрадочку у рыжей забрал, то там вся ее нищая семейка побывать могла. А они не только деньги, они и облицовку со стены пола упрут. Догадалась, ощерился Поттер. Я потом часто вспоминал, как ты говорила, что Фламель не дурак и свое имущество защищать умеет. А-а-а, сам виноват. Ты бы с Роном пообщалась, он кому угодно мозг вынесет. Его аж трясло, что можно золотом разжиться. А мне тоже денежки нужны. Сейф-то от родителей остался. Да мне даже ключа на руки не дают. Мелкий пацан с кучей денег не крутой мачо, а добыча, сказал я, разглядывая собственные ногти. Да знаю я, но прям глаза застило. Там такая дурацкая полоса препятствий была. Сперва пес этот уродский, потом трава, потом ключи. Там еще нас какой-то гад закрыл, но потом выпустил. В шахматы надо было сыграть, там Рон остался, его ферзь долбанул. В последней комнате у зеркала стоял Квиреллу, а я это зеркало еще зимой видел, мутное оно, типа желание показывает, но мне показало родителей. Вот, я хотел этого чудика огреть чем-нибудь, чтобы не мешался, а тут меня просто к зеркалу притянуло, и Квиреллу стал требовать, чтобы я достал камень. Я его послал, а дальше не помню. То есть странное что-то, вроде как я с ним подрался, а потом он сгорел. Вот, бедный Снейп, за что ему это? А потом директор нес всякую фигню про то, что Фламель уничтожил камень и умер. Так я и поверил. Так что я решил больше на всякие заметки и подсказки не вести Сирона, не слушать. А кроме меня в эту комнату никто пройти не может. Почему? Спросила я. Том говорит, что у нас много общего, а он потомок Слизерина. Очень интересно, как же в каноне Джинни в тайную комнату попадала? Она, конечно, могла поехать с крыши и писать надписи, а детей окаменял кто-то другой. Уж очень аккуратно все было сделано, и все живы остались. Но ведь последний поединок состоялся в тайной комнате, или это была иллюзия? Ну, могли, конечно, изобразить мальчику, валяющемуся на холодном полу в заброшенном женском туалете, эпическую битву и беседу с призраком. Кстати, это косвенно подтверждается тем, что Поттер был крестражим до конца, ведь Василиск его надкусил, ядом отравил, а именно яд Василиска уничтожает крестражи. Снейп говорил, что создать настолько сильную иллюзию могут единицы, и в Англии таких магов нет, но у Дамблдора большие связи, возможно, кого-то и нашел. А Рон в седьмой книге мог вытащить клык Василиска из какого-то тайника, черт его знает. Ладно, сказал я, раз вы с Томом сговорились, то и разбирайтесь со своим наследством. Меня больше волнует, кто Криви укусил. Так Хагрид же, сказал Поттер, то есть, кусал не он, а змея. У Хагрида какая-то дудочка или еще что-то такое, он эту змею и выгуливает. Может, она крыс ловит, я не знаю. Но Криви поперся в кухню, а тут его и... Поттер, сказала я, а как это Хагрида никто не заметил? Я сам еле заметил, сказал Поттер, а потом понял. Он же лесник, он умеет и к животным незаметно подкрадываться, и много чего. Охренеть. Значит, я угадала, хоть и не Василиска, но какую-то ядовитую змею вывел. Если теперь Филч передушит петухов, то получится. Лучше не думать о том, что получится. Спасибо за информацию, Поттер, сказал я, сочтемся. Но если эта истерия не прекратится, то я сдам Хагрида попечительскому совету, а у него и так судимость не погашена, он на поруках у Дамблдора. Поттер кивнул, и тебе спасибо, черт, Рон машет, пора идти, все-таки ты умеешь дрессировать рыжих, заметила я. Да, у Тома кое-чему научился, буркнул Поттер, и мы направились в замок, а избранный у нас не промах. Интересно, где он тетрадочку держит, что ее у него еще не конфисковали. Не удивлюсь, если в тайной комнате, и проход туда, скорее всего, не в сортире открывается. Это похоже на идиотские шутки Дамблдора с битьем по головам Дурсли и стаканами медовухи или с нашествием сов на Литтл-Уингинг. Где там письма были еще? В яйцах? Проход в тайную комнату самого одиозного из основателей через женский туалет вполне вписывается. Любой нормальный человек, который не прогуливал в школе уроки истории, хотя бы приблизительно знает, что в X-веке нашей эры туалеты, конечно, были, но выглядели по-другому. В замках это была выступающая над стеной башенка с дырой в полу, через которую все и валилось в ров, дешево и сердито. И ночные горшки, конечно же, кресло с дыркой, под которую тот же горшок ставили, вроде, позже появилось. Тем более, что в Шотландии с римским влиянием было похуже, чем в Англии. Да уж, до замка мы добрались молча и тут же разошлись в стороны. Все-таки будет плохо, если нас часто будут видеть вместе, а мне еще на отработку идти. Интересно, что Снейп думает про Хагрида со змеей в школьных коридорах. Откачивать пострадавших, если что, ему. И непонятно, что там с Василиском. Может, он помер за 1000 лет, жалко. Время до отработки прошло в раздумьях. Про тетрадь я Снейпу пока не скажу, а вот про Хагридовы похождения точно спрошу. Ну и как разговор пойдет? Снейп был мрачен. Приставил меня выдавливать гной бубонтюберов, садюга, а сам уселся проверять эссе. Ага, типа разговаривать не намерен. Сэр, сказал я, надавив почти полную миску вонючего гноя, а правда, что змея, которая Криви укусила, принадлежит Хагриду. С чего вы это взяли, мисс Крауч? А его видели? Со змеей и с дудочкой, сэр. Снейп с тяжелым вздохом отложил перо. Только не говорите, что и вы ночью по школе бродите? Тоскливо спросил он. Мне прошлого раза хватило. Нет, сэр, я соблюдаю правила. Но кое-кто другой видел и рассказал мне. Поттер, хмыкнул Снейп, ваши таинственные беседы в кустах все профессора обсуждают. Подглядывать некрасиво, сэр, напомнила я, но дело не в этом. Криви, конечно, маглорожденный, но как вы думаете, что сделает мистер Потил, если узнает? И зачем это вообще нужно? Змеюстов выискивают. Вы должны помнить, мисс Скрауч, что все приключения предназначены Поттеру, а я понятия не имею, зачем это директору. Может, он считает, сэр, что Поттер тоже змеюст, и заговорит со змеей, если случайно встретит ее в коридоре? Поттер-то как раз любит ночами по замку гулять, а тут его Хагрид и поймает, но Хагриду никто не поверит. Значит, там поблизости кто-то еще прячется, директор у нас старенький. Сэр, и откуда вы только взялись на мою голову такая догадливая? Пробормотал Снейп, бей-е-е-едненький. Сэр, да суньте вы Поттеру эту змею под нос, пусть он с ней разговаривает. Зачем такие сложности? А я откуда знаю? Тоскливо вздохнул Снейп. Ладно, заканчивайте и идите уже. Без вас тошно. Я все убрала, вежливо распрощалась и ушла. Не удивлюсь, если Снейп после моего ухода напился. Угу. И плакал за вьюшкой грязной над жизнью своей безобразной. И что мне со всем этим делать прикажете? Вот то-то и оно. Ну, для начала я написала ежедневный отчет Краучем, который отправила с Дилли. Там было подробно расписано и про тетрадку, и про змею. В конце концов, тут у нас ЧП, пусть взрослые разбираются. Первокурсник пострадал, а на второкурсницу поклеп возводит. Парвати под моим дурным влиянием тоже письмо отцу написала, ибо нечего тут, Орднункму, син, и не мешает избушку Хагрида проверить, вдруг там еще кто притаился, хи-хикс, скандалы, интриги, расследования, попечительский совет в полном составе, мистер Паттил и мой дед, из больничного крыла извлекли Криви и подробно допросили, устроили разнос директору на предмет ползающих по замку ядовитых змей, мистер Паттил, почти переходя на Парселтанг, пообещал лично разобраться с теми, кто возводит поклеп на его дочерей, ибо индийские змеиусты могли призвать змеи на помощь, но просто так, для забавы, натравливать их на детей не стали бы никогда. Это неуважительное отношение к змеям, во-первых, и попрание традиций, во-вторых, а он, хоть и перебрался в Англию, очень чтит традиции своей родины и воспитывает дочерей в уважении к ним, и очень благодарен мисс Крауч за заступничество. Он счастлив, что у его дочерей такая хорошая подруга. Парвати отлично ладит с девочками со своего факультета, как и Падма, иначе он, не задумываясь, забрал бы обеих из Хогвартса. На выступление Люциуса Малфоя стоило бы продавать билеты. Скорбный взгляд, трагический голос, шикарный вид. Да, мальчик нарушил школьные правила, но, возможно, ему не понравилось то, что приготовили на ужин. Или он просто проголодался. Это бывает, дети растут и хотят есть. А может, у него дома так принято. Не нам осуждать. И выпускать в коридор ядовитых змей – это не выход. И не наш метод. А если бы мальчик не сумел позвать на помощь, как смотреть в глаза его родителям, которые доверили своего сына администрации Хогвартса? Дамблдор крутился ужом на сковородке, мучительно пытаясь то ли учеников выгнать, а дело было во время обеда в большом зале, то ли посетителей куда в другое место заманить. Супер. Ну давай, старый хрен, сдавай Хагрида. Сдал. Как оказалось, это была дератизация. Крысы расплодились, жрут и портят припасы, покушаются на книги и картины, а заклинания бессильны. Вот Хагрид и решил запустить в коридор ночью змею, чтобы сократить крысиное поголовье. А тут Криви. Мистер Паттил тяжело вздохнул и осчастливил директора информацией, что одна змея больше одной крысы за раз не убьет, а потом у нее будет восстанавливаться запас яда. Так что надо или запускать в школу всех змей запретного леса, или пользоваться старыми апробированными средствами борьбы с грызунами. А я все не могла понять, зачем вообще устраивать настолько идиотскую мистификацию. Разве что разговор Поттера со змеей был не главным. Криви был укушен недалеко от кухни, а кухня у нас в подземельях. Вход в тайную комнату тоже, скорее всего, расположен в подземельях, хотя рядом с кухней гостиная Хаффлпаффа. Поттер таскается в тайную комнату как на работу, а Дамблдор может не знать, куда делась тетрадка. Вещички всех студентов были обысканы неоднократно. В таком случае, Хагрид со змеей караулил змеиуста, который может открыть тайную комнату. Не знаю, в курсе ли директора поттеровских способностях, но он уже убедился, что в Хогвартсе несколько змеиустов, а могут быть и еще. Тоже за уши притянуто, но я ведь не всей информацией владею. Может, того же змеиуста сложно прочитать или заставить разговориться под действием зелий, если перейти на Парселтанг возможно усилием воли. Дератизатор Хагрид нес уже совершенную околесицу. С дедом мне удалось поговорить в коридоре как раз после этого спектакля, и он сказал, что у лесника действительно был некий артефакт, позволяющий управлять змеей. На Колина он змею не натравливал, все получилось случайно. «Сэр», — спросила я тогда у деда, — «а можно этого Хагрида уволить? Он же всякую гадость разводит. Трехголовая собака тоже на его совести. Не удивлюсь, если он и в лесу чего прячет. А вдруг будет суровая зима, и он решит своих питомцев в замок перетащить? От него же всего можно ожидать. И в основном, ничего хорошего. Уволить-то его можно», — вздохнул дед, но директор уперся, что, дескать, любой может найти защиту и помощь в Хогвартсе, и что Хогвартс давно стал для Хагрида родным домом. Но Хогвартс не собственность Дамблдора, сэр, напомнила я, у него свой дом есть. Пусть там Хагрида поселит, раз такой добрый. Как оказалось, наш разговор подслушал Люциус Малфой. На завтра в ежедневном пророке была напечатана душераздирающая статья про то, как директор Дамблдор злоупотребляет своим положением и подвергает опасности студентов, поселив рядом со школой полуразумное существо. Почтеннейшей публике напомнили о тупости и агрессивности великанов и о непогашенной судимости Хагрида, и что 50 лет назад одна из учениц уже пала жертвой питомца этого типа. Ну и как вишенка на торте, колдография дома в Годриковой лощине, что достался мистеру Дамблдору от матери, где он может со спокойной совестью держать хоть Хагрида, хоть крокодила, при условии, что питомец не сбежит и ни на кого не нападет. К тому же полувеликан противился обыску и даже пытался проклясть почтенных магов. Как оказалось, по недосмотру властей ему удалось сохранить обломки волшебной палочки, которые он спрятал в зонтике. Так что в непосредственной близости от детей директор содержал, по сути, опасную тварь, вооруженную сломанным артефактом. Жестоко. Но что показательно, лесника никто не жалел, кроме Уизли. Видимо, все поняли, что на месте Криви мог оказаться любой. Поттер был среди довольных. То ли вспоминал подвиги Хагрида, когда тот принес ему письмо из Хогвартса, за которое получил не полувеликан, а сам герой, то ли пушка, то ли еще что. Но история со змеей не давала мне покоя. С одной стороны, все это вписывалось в прошлогодний квест. С другой, похоже, у директора начала ехать крыша. Искать же логику в поступках сумасшедшего, занятие совершенно бессмысленное. Страшно представить, что он еще может выкинуть. Но пока все было тихо. Хагрида выселили из домика. Куда он делся, никто не интересовался. Может, ушел в запретный лес Карагогу, нового лесника пока не нанимали. То ли Дамблдор рассчитывал втихаря вернуть Хагрида, то ли эта должность под Хагрида и создавалась. Но мне грело сердце мысль, что не будет ни нападения на Малфоя разъяренного гиппогрифа, ни соплохвостов. Хотя я и не собиралась брать Узмс в качестве дополнительного урока. Барти рекомендовал руны и арифмантику, я была с ним совершенно согласна. Для прорицаний требовался дар, а со всякими разными зверюшками можно было ознакомиться по бестиариям. Наша семья магических животных никогда не разводила, а при встрече с монстром неплохо помогали заклинания, аппарация и порт-ключи. Саша Черный в Всероссийской горе. Должен быть порядок. Нем. Глава 18. Зима закончилась, зарядили дожди, таял снег, гулять было неприятно. Студенты вылезали из замка лишь для того, чтобы добежать до теплицы и обратно, и только неутомимые квиддичисты продолжали свои тренировки. В замке было сыро, в гостиной все жались к каминам. С ней котлами варил бодроперцовое зелье. Горячий чай был настоящим спасением. Тепла и солнышко все ждали, как манны небесной. Настроение у большинства было мерзким, то тут, то там вспыхивали ссоры. Меня спасали медитации и занятия по развитию родового дара. Парвати тоже владела несколькими техниками, отдаленно смахивающими на смесь йоги с дыхательной гимнастикой, только для ленивых магов, и согласилась научить девочек. Так что наша компания заметно выделялась на общем фоне собранностью и спокойствием. Кое-какие приемы я показала Невиллу, Дину и Шеймусу. «Ты бы Уизли научила», — вздохнул Финниган, — «это ужас какой-то, то ноет, то конфеты жрет, Поттер докупает, мы не в обиде, но все равно надоело». «Ты же знаешь, что я его просто прибью», — хмыкнула я, «тем более что тут надо сосредоточиться. Ты хоть раз видел, чтобы Уизли на чем-нибудь сосредоточился, только больше ныть будет. Дотерпим до нормальной погоды, все кончится». Поттер тоже проявил интерес к занятиям. Впрочем, ему было не до этого. Приближался матч с Рейвенкла, и Вуд опять озверел. «Если погода не улучшится, то вам придется играть при пустых трибунах», — сказала я, — «здоровье дороже». Поттер чихнул. «Тут никто не обидится», — буркнул он. «Я бы сам не пошел, если бы было можно. Я в теплице», — сказал Невилл, — «там мандрагоры поспели. Кто-нибудь еще идет? На такие подвиги ради гербологии только ты способен», — сказала я, — «так что иди один. Но мысленно мы с тобой». Он хмыкнул, подхватил сумку и направился к выходу. Не было его подозрительно долго, я даже перепугалась. Но перед самым ужином Невилл вернулся. Выглядел он несколько странно, но сказал, что просто ужасно замерз и ушел переодеваться. Какое-то время все было как всегда, разве что Невилл стал часто задумываться, словно бы выпадая из реальности. Мы попытались его растормошить, но он отмахивался, говорил, что все нормально, просто он здорово устает. Я написала об этом деду, но что он мог сделать? Писать леди Лангбаттом про ее внука я не стала. Ничего конкретного я предъявить не могла, у такого поведения могли быть совершенно естественные объяснения. Тем более, что вскоре на небе засияло солнышко, а Невилл стал прежним. Не знаю, что это было, но неприятный осадочек остался. И хоть жить теперь стало намного веселее, настроение подпортили приближающиеся экзамены. Поттер по-прежнему где-то пропадал, но теперь я заметила, что за ним наблюдает Невилл, и что бы это могло значить. Это было неприятно, и даже тревожно. Я решила спросить у Снипа. «Сэр, начала я, Когда очередное зелье было доварено, вы случайно не в курсе? У нашего директора планы не поменялись. Что вы имеете в виду, мисс Скрауч? Я хочу сказать, что сейчас что-то странное творится с Невиллом Лонгботтомом, а все странное у нас исходит из директорского кабинета. Снейп неопределенно хмыкнул. Понятия не имею, о чем вы, мисс. Я прищурилась. А может и не имеет, но меня беспокоит, что Невиллу тоже подходил под кретинское пророчество. Поттер ведет себя совсем не героически, могли сделать ставку на другого. А неправильного героя можно или списать, или, тут мне поплохело, объявить воплощением Волдеморды, вот это будет поворот. Мерлин, или кто там меня слышит, сделай так, чтобы я ошибалась. Ну, пожалуйста, самое поганое в этой ситуации, что я не могу никому сказать про это чертово пророчество. Я вполне могла что-то знать о Поттерах, о Хогвартсе и о легендах, но раз со мной никто не заговаривал про пророчество, то моя странная осведомленность выдаст меня с головой и здорово подпортить отношения с дедом. Он мог знать про этот шарик в отделе тайн, но мог и не знать. Тогда творилась полная неразбериха, и ему просто-напросто могли не доложить о нем. Так что пока он сам не скажет про пророчество, мне стоит молчать. Если же я ляпну что-то в школе, то слухи могут дойти до деда. С одной стороны, я его подставлю, а с другой, склероза у него точно нет, вспомнит, что ничего такого мне не говорил. Обсуждать пророчество я могла, наверное, только с Поттером. Но почему-то именно этого мне и не хотелось. Ни к чему вываливать все козыри сразу. Стоит присмотреться к развитию событий. И было бы неплохо узнать, что так сильно дало по мозгам нашего дорогого Дамблдора. Но как бы там ни было, учебный год подходил к концу, надвигались экзамены, все было относительно мирно, если не считать того, что Джинни Уизли загремела в больничное крыло, и виноват в этом был Гарри Поттер. Не знаю, что там у них произошло, но рыжая умудрилась достать нашего героя до печенок, и он ей высказал все, что про нее думает, про то, как она его достала своими вздохами и преследованиями, что в гробу он ее видел, и что, нет, Джинни, на приставучих дурочках нормальные парни не женятся, и если она не отвяжется, то он ее убьет и сядет в Азкабан с чистой совестью. Потому что даже дементоры ему нравятся больше, чем она. Скандал был при свидетелях, но ни Перси, ни близнецов поблизости не наблюдалось. Рон молчал. У Джинни началась истерика, она убежала в спальню, где ее тут же навестили соседки, которые не преминули напомнить ей, что именно об этом они ее и предупреждали. «Милые девочки, что тут скажешь?» Джинни выскочила из спальни, удрала в неизвестном направлении, где-то в заброшенном классе, куда она забилась, чтобы порыдать и побеситься, у нее случился магический выброс. Нашел ее Филч, сильнейшее истощение и нервный срыв. Похоже, это была ее судьба. Интересно, денежки ее семейка выиграет, или их возьмут из сейфа Поттера? В конце концов, за удовольствие надо платить. Все равно все было как-то неправильно. Не радовали даже полеты на метле. Хотелось как можно скорее сдать экзамены и отправиться домой. Но экзамены я все равно сдала на превосходно. Фамилия обязывала. И вот наконец все это кончилось, и я уже на вокзале Кинг-Кросс встречаюсь с дедом. Он, кстати, тоже какой-то немного не такой. Да что же это такое? Выяснилось, все дома. Кто-то пытался взломать защиту поместья в отсутствие деда. Черт, мне это не нравится. Барти тоже был немного вздрюченный, но искренне мне обрадовался. А мне было не по себе. И уже улегшись в кровать, я взбила подушку кулаками, устроилась поудобнее и принялась размышлять. То, что история с Бертой Джоркинс была, мягко говоря, странной, я поняла еще, когда канон читала. Оставить доступ в дом посторонним при наличии в нем такой бомбы, как Барти, мог только идиот. Даже если представить, что в Министерстве магии были какие-то правила, позволяющие подчиненным попадать в дом начальника в его отсутствие, логично, что доступ мог быть только в одно, строго определенное помещение. А уж то, что Берта якобы подслушала разговор пребывающего под империабарти с домовичкой, это вообще из области редкостного идиотизма. Потому что при возможности того, что кто-то чужой проникнет в дом, первой установкой для империя был бы запрет выдавать себя при наличии посторонних в доме. Настроить же сигнальные чары – самое простое решение. Я уж не говорю, что домовики обязаны следить за тем, чтобы незваные гости по дому не шлялись, ничего у хозяев не сперли и ничего им не подкинули, ну и не вынюхивали хозяйские секреты. Так что тетка не просто так в дом проникла. Это раз. Дед на чем-то прокололся. Может, на покупке лекарственных зелий или еще на чем. 2. Барти могли чем-нибудь обработать, не зря же его вдруг на подвиги потянуло. Раз уж дед взял его с собой на ЧМ по Квиддичу, то до этого он вел себя прилично. Черт, будем бдить. Барти я в обиду не дам, и деда тоже. Мое, родное и любимое. А у Дамблдора точно что-то случилось, раз он начал форсировать события. И мне это очень не нравится. Я позвала Дилли и попросила у нее молока. Чай пить не стоит, тогда точно не усну. Поблагодарила ушастую, выпила молоко, закрыла глаза и незаметно уснула. Утро вечера мудренее, как гласит народная мудрость. Дом Краучи крепостью никогда не был. Их дар был востребован на дипломатической службе, а не на военной. Портрет, висящий в библиотеке, рассказал много интересного и познакомил меня с приятнейшим во всех отношениях нарисованным джентльменом, который был секретарем самого сэра Фрэнсиса Уолсингема. Тайны шпионажа времен Элизабеты завораживали. Другие покойные Краучи не так охотно шли на контакт, все-таки я была полукровкой. Но я надеялась, что со временем у меня получится их разговорить. Защита дома держалась исключительно на чарах. При этом книжный ум Краучи сыграл с ними плохую шутку. Они надеялись на замысловатые плетения, игнорируя более простые и действенные способы. Доступ в дом без приглашения хозяев был по крови, но и только. Никаких тебе замурованных в фундамент покойников, невинных дев и младенцев. Не то чтобы мне хотелось жить в доме с такими скелетами, но именно древняя черная магия давала максимальную защиту. Обычные чары, даже самые хитро закрученные, имели точки уязвимости. Знающий человек такие точки нащупать мог. И что теперь делать? Организовать себе защиту по древним рецептам мы не могли. Все-таки мораль с тех пор сильно изменилась. Да и отслеживало министерство подобные безобразия. Все, на что у меня хватало фантазии, сводилось к дополнительным сигнальным чарам и подключению домовиков. Можно было попробовать легализовать Барти, но это тоже чревато. Разумеется, существовала пластическая хирургия и макгловские способы маскировки, но они не помогали при проверке по крови. Тот, кто подозревает, что мой дед провернул аферу со спасением сына, найдет способ провести проверку, и тогда все будет кончено. Барти убьют, деда посадят, а меня отдадут под опеку проверенным светлым магам. И тот самый план, которого я старалась избежать с самого момента своего попадания в эту реальность, вступит в действие, и Краучи больше не будет. Моего умнички деда, славного Барти, да и меня тоже. Нет уж, а что делать? Делать-то что?